Глава 11. Аня. «О, здорово, брат!» Друзья Кости громко приветствуют его, будто виделись не вчера, а как минимум недели две назад. Встают, хлопают его по спине, и немного внимания с их барского плеча перепадает и мне. «Привет, Ань! Неужели и ты выбралась к нам?» «Привет!» Улыбаюсь больше потому, что так надо. Я уроки вежливости впитала вместе с материнским молоком. Костя обещал спа, от этого я отказаться не смогла. «Ну, конечно!» Многозначительно тянет женская часть компании, а именно Алиса, Лиза, Вика и Кира. Эти четверо на 100% уверены в том, что я увидела в Костике богатого парня, готового превратить невзрачную Золушку в принцессу. «А вообще правильно сделала. Пока Соболев щедрый, нужно брать от него все. Никто не знает, когда он наиграется в Робин Гуда». Обладательницы, вопиющие низкого IQ, громко смеются над неудачной шуткой подруги, а я не считаю нужным даже отвечать им. Если в голове никого нет, стучать туда напрасно, не откроют. «Привет, Анют». Единственный, кто не ограничивается дежурной фразой, и Мин. Он один из всех подходит ко мне и целует в щеку. Вот кого я действительно рада видеть и улыбаюсь теперь уже искренне. «Привет, как дела?» «Да пойдет. Сама как? 100 лет тебя не видел». Его ясные синие глаза с интересом проходятся по мне. «Нормально. Сочетать учебу, курсы, работу и гулянки довольно сложно, поэтому с последним приходится временить». «Ну ты давай не так часто времени, а то мы скоро забудем, как ты выглядишь». «Кучерявый, наливай опоздавшим!» С другого конца стола кричит Бровицкий Артем. «Они должны дойти до нашей кондиции как можно скорее». Вся немаленькая компания гогочет, пока Амин, то есть Кучерявый, как его называют друзья, из-за вьющихся черных волос, тянется за бутылкой вина. «Белая же, Ань, правильно помню?» Уточняет у меня перед тем, как наполнить один из чистых бокалов. «Да, спасибо». «Так от чего вы опоздали?» – спрашивает Алиса. Рыжеволосая девушка Бровицкого, на которой купальник бикини, наверное, размера на 2 меньше, чем нужно. Небольшие треугольники прикрывают лишь соски и небольшую область груди вокруг. Что там внизу, я пока не вижу по причине того, что она сидит на коленях у своего парня, но догадаться несложно. Треугольник там, если и больше, то не намного. Сегодня на ней купальник красного цвета. Сколько помню эти их встречи, девчонки никогда не приходят в одном и том же купальном костюме дважды. Куда они их девают после одноразовой демонстрации – загадка. На мне же сегодня мой любимый белый бикини, которому я не изменяю уже почти год. И не потому, что средств не хватает. При желании могла бы купить второй. Просто он слишком удобный, да и на моей фигуре сидит отлично. «Отец же приехал», отвечает на заданный вопрос Костя. «Как ты с ним засиделись?» Я выгибаю бровь, направляя на него недвусмысленный взгляд. «Засиделись с отцом» на самом деле выглядело так. «Сейчас, зай, добью этот уровень и погоним». Костя, заметив мое осуждение, притягивает меня к себе за талию и целует в висок. Он не любит распространяться на тему того, что часто играет в компьютерные игры. «О, Андрей Сергеевич приехал!» В глазах Вики, высокой блондинки, загорается нешуточный интерес. «Да, я же говорил», — отвечает Костя. «Я болела, если ты не заметил, Соболев». «И как у него дела?» «Все так же весь в работе». Имин протягивает мне бокал, я с благодарной улыбкой забираю его из его пальцев. Следующим он наполняет стакан виски для Кости. «Да, пашет. Не успел приехать, как уже с головой ушел в дела на фирме». «А Сонечке няня не нужна? Я могла бы посидеть, если надо». «Нет, отец нашел уже». «Жаль». Неестественно пухлые губы раздосадованно кривятся, а я в этот момент представляю Вику рядом с Соней, собирающей пазл. И почему мне кажется, что собирала бы его Соня самостоятельно? Дальше вся компания дружно выпивает. Начинается галдеж, громкое хихиканье девчонок. «Я слышал, ты на работу устроилась?» Подсаживается ко мне Имин и тянется своим стаканом к моему, стоящему на столе, чтобы стукнуться о него. «За тебя, Ань». «Спасибо», — усмехаюсь я. «Да в бар один». Соболь говорил, что на роликах там рассекаешь. «Есть такое». «Забегу как-то к тебе в гости. Слышал об этом месте, но не бывал ни разу». «Костик тоже не бывал. Я приглашала его. Думала, после смены останемся на часок, потанцуем или просто выпьем по бокалу вина. Но он был занят в те вечера». «Приходи. Буду рада знакомому лицу». «Зай». Руки Кости ложатся мне на плечи и мягко разминают их. «Пойдем, я обещал тебе спа». Рада, что ты помнишь». Запрокидываю назад голову, смотря на него снизу вверх. На бедрах моего парня обернуто полотенце, а его красивое подтянутое тело привлекательно поблескивает в искусственном освещении зала. Вообще, парни все наполовину раздеты, и могу сказать, что все из их компании как на подбор. Кубики пресса, о которые хоть овощи натирай, идеально гладкая кожа и сильные мышцы рук. Почти что 33 богатыря. Даже Черномор имеется. В памяти так неуместно всплывает совершенно другой пресс и его обладатель. «Конечно, помню». Вырывает меня из омута такого несвоевременного воспоминания Костик, склонив голову и прижавшись к моим губам своими. «О, начинается!» С похабным свистом выдает Илья. «Иди уже массаж ей делай, внутримышечный!» Идиоты начинают ржать, как дикие лошади. Костя, оторвавшись от меня, отмахивается от них рукой и помогает мне встать. «Идите нахрен, придурки!» «Ага, сейчас кто-то пойдет на твой!» Их низкопробные замечания я предпочитаю оставить без внимания. Поначалу меня это жутко бесило, но потом я поняла, что этих пустоголовых, помешанных на сексе и разговорах о нем, не переучить. Выйдя из арендованного зала, Костя обнимает меня за талию и ведет в сторону спа-зоны. «Я заказал тебе тайский. Не против?» Спрашивает, опуская руку на мою ягодицу и по-хозяйски оглаживая ее. «Я за. А почему только мне? Ты разве со мной не будешь?» «Нет, за, я усну, если лягу», — смеется Костик. «Пойду с пацанами поплаваю. А ты, как закончишь, приходи к нам». «Как знаешь. Лишаешь себя возможности быть обжамканным умелыми ручками сексуальной тайки». «Я предпочитаю умелые ручки другой девочки». Притягивает меня к себе Костя и жадно целует, прежде чем отправить меня на самые приятные полтора часа за последние несколько дней.